Против Андрея Аверьяновича сидел молодой человек с лицом смуглым от горных ветров, но еще совсем юным и открытым. Старый шрамик перебивал левую бровь, и она будто приподнялась от изумления. Голос у Алмацкира был мягкий, глуховатый. Он рассказывал: «В этом году я собирался ехать в Тбилиси, сдавать в университет. На математический. Готовился, но вот...» Он пожал плечами. «Вместо университета поеду в колонию». «Так говорит следователь, товарищ...» «Гражданин», — поправился Алмацкир, — «Чекване». «Он вам не разрешает себя называть товарищем?» «Говорит, отвыкай, потом легче будет». «Но я не убивал Давида, гражданин-защитник, честное слово, не убивал». «Меня зовут Андрей Аверьянович, и товарищем можете называть. Не надо отвыкать от этого хорошего слова». «Вот вы говорили, что после того, как вас окликнул Аня-Аня, вы никого не встретили, не видели, и вас никто не видел. Но, может быть, кто-то мог слышать хотя бы, как вы шли. Попробуйте припомнить». «Нет, не слышал», – подумав, ответил Алмацкир. «Там по улочке глухие каменные заборы, и стены домов глухие, без окон. Все было тихо. Давид уже успокоился, не упирался, шел сам. Я его даже не поддерживал». «А когда вы сидели на скамье у его дома?» «Там тоже глухая стена и башня. А дальше огород и дорога выходят в горы. Домов больше нет». «Когда вы уходили, Давид сидел на скамье или поднялся?» «Поднялся. Уходя, я оглянулся. Хотел спросить, не проводить ли его в дом. Но он махнул рукой и сказал: «Иди, иди. Спасибо, что увел меня оттуда». Он уже отрезвел к этому времени. Конечно, не совсем, но уже соображал, что к чему. «И когда вы шли обратно, никто вас не видел, и никого вы не встретили?» «Никого не встретил». Алмацкир сидел на стуле, поджав ноги в коричневых, с красным кантом по швам кедах. Надеты они были на шерстяные носки, белые, добротные домашние вязки. «Во что вы были обуты в тот вечер?» «Вот в эти кеды», – Алик приподнял ногу, – «я дома в них хожу». «Следователь не верит». «Не верит», – подтвердил Андрей Аверьянович. «Вы же знаете, что на ботинках ваших эксперт обнаружил следы крови. Откуда она взялась?» «Не знаю», – Алик пожал плечами. «Но кто мог бы подтвердить, что на вас были в тот вечер кеды, а не ботинки?» «Следователь тоже спрашивал меня об этом. Понимаете, вот меня спроси, кто во что был обут в тот вечер. Я и не скажу, не помню». «Когда дело касается одежды или обуви, мужчины не очень наблюдательны, женщины на это больше обращают внимание». Алмацкир задумался. Через минуту проговорил неуверенно: «Может быть, Циури Шокване, да ярко из совхоза. Мы сидели на порожках, и она наступила мне на ногу, вроде бы нечаянно, а я ей». Она очень рассердилась, говорила, что измазал ей туфли. Задавая вопросы, Андрей Аверьянович вглядывался в собеседника. В Алике ему нравилась прямота и видимое отсутствие напряжения при ответах. Алик не выглядел испуганным, скорее пребывал он в состоянии удивления и растерянности. Эта детская растерянность обнаруживалась и в том, как он сидел, как пожимал плечами, как смотрел на адвоката, словно хотел и не решался спросить: «Сколько же это будет продолжаться и чем кончится?» Все в этом молодом человеке вроде на виду, открыто, но что-то мешает поверить в такую полную открытость. Что? Андрей Аверьянович не мог дать себе ответ на этот вопрос. И потому испытывал неловкость и легкое раздражение. Прощаясь с Алмацкиром, он сказал: «Постарайтесь припомнить, как могла оказаться на ваших ботинках кровь. Вы утверждаете, что, вернувшись с восхождения, сняли их и больше не надевали?» «Да, больше не надевал». «Час за часом вспомните все, что вы делали, где находились, когда на вас были эти ботинки. Это очень важно».